Глава 23. В следующие несколько дней я занимался тем, что проверял созданные прототипы и обучал присланных Елизаветой Романовой рунных магов. К моему счастью, эти оказались специалистами высшего класса. Они не спорили и все схватывали на лету. Чего ж говорить, даже Роман оказался доволен обучением. Так что задерживаться в лаборатории мне не пришлось. Я мог спокойно заняться своим прорывом на пятый круг маны. Перед тем, как заняться закрытой практикой, я собирался встретиться со Снежаной. Мне хотелось обсудить наше с ней будущее. Как минимум, она должна знать о рисках нашей с ней помолвки. К сожалению, ее не оказалось дома. Поскольку я отправился на миссию, она решила помочь маме с делами рода. Так что пришлось отложить этот разговор на потом. Зато Борей, пока меня не было, привез в поместье все необходимые пилюли и травы для прорыва. Пользуясь знаниями из прошлого мира, я немедленно занялся своим развитием. Также от отца пришло письмо, что я хорошо постарался и могу попросить награду. В рамках разумного, само собой. Недолго думая, я попросил организовать встречу с Евой. С ее навыками она может не полностью, но исцелить энергетические каналы. А это хоть как-то компенсирует урон моему магическому развитию. Дальше я приступил непосредственно к тренировкам, давая себе время до весны. Первое место в академии изо всех событий мне уже не взять, но на фоне происходящего это сущая мелочь. Тут о спасении людей надо думать, а не о привлечении к себе внимания. Ко всему прочему, после прорыва мне понадобятся тренировки. С Викторией я заранее договорился. Она со своим отрядом подготовит площадку. Со взятым пятым кругом теперь ее бойцам придется попотеть, чтобы меня одолеть. Время летело незаметно. По мере достижения цели я чувствовал, как во мне вновь откликаются закрытые воспоминания. Стоило мне создать пятый круг, как разум погрузился в прошлое. Я вновь увидел возлюбленную. Ее очередное появление в моих воспоминаниях неожиданностью не стало. В конце концов, в прошлой жизни у меня было не так много людей, которыми я по-настоящему дорожил. Мы находились в одном из разбомбленных городов и сидели возле чудом уцелевшего дерева. Несколько дней мы не спали, отвоевывая город обратно. Сейчас мы получили немного отдыха, а завтра наши пути вновь разойдутся. Она отправится в лазарет исцелять раненых, а я на фронт. «Чудеса тоже случаются», — сказала она, проводя рукой по коре. «Разве не чудо, что огонь ни разу не задел это дерево? Просто в этом районе нет стратегических мест, и никто не живет». Уставшим голосом ответил я, мечтая поскорее принять ванну или хотя бы окунуться в бочку. Вот дерево и уцелело. «Не будь таким черством!» — рассмеялась в ответ девушка. «Многие женщины любят романтику. Мог бы и подыграть». «Я прекрасно помню, что тебе на нее плевать», — ответил я, приобнимая возлюбленную за плечо. «Так что подыгрывать не стану». «Тебе бы не помешало расслабляться, хотя бы иногда», — сказала девушка, смотря на уходящий закат. «Вот, закончится война, тогда и расслаблюсь», — буркнул я в ответ. «Это может произойти очень нескоро». В ее голосе послышались нотки грусти. «Мы оба можем не дожить до этого момента». «Не будь такой пессимистичной», — постарался я подбодрить возлюбленную. «Мы же дали друг другу обещание. Не станешь же ты от него отказываться». Зная, что произойдет в будущем, ситуация выглядела ироничной. Я не отказалась от нашей цели. Хмуро и со всей серьезностью посмотрела она на меня. «В жизни может случиться все, что угодно. Возможно, я умру в старости в постели, а может, завтра от взрыва бомбы. Жизнь непредсказуема. Я не хочу, чтобы ты зацикливался на мне». «Мне кроме тебя никто не нужен», — возразил я, но девушка была непреклонна. «Именно поэтому я не хочу, чтобы ты скорбел по мне всю оставшуюся жизнь». Она слегка отстранилась от меня и посмотрела прямо в глаза. «Я не хочу, чтобы ты жил ради меня. Ты должен построить свое счастье. Нельзя зацикливаться лишь на прошлом. Если меня не станет, открой свое сердце другим людям». «Это не так просто сделать». Я почувствовал укол в сердце со стороны девушки. Ее слова резали больнее ножа. «Ты подарила мне смысл жизни, помимо мести. Мне тяжело даже думать о плохом исходе. Это касается нас двоих». Она отвернула свой взгляд в сторону дерева. «Мы не должны быть эгоистами. Ты ведь не хочешь, чтобы я оплакивала тебя всю жизнь?» Я хотел возразить, но не мог. «Не хочу». Вынужденно согласился я с возлюбленной. «В таком случае пообещай, что если меня не станет и тебе кто-то понравится, ты не станешь прикрываться нашими чувствами и откроешь свое сердце». Настойчиво произнесла она. «Пусть я останусь для тебя просто другом. То же самое я пообещаю и тебе». С этими словами она взяла мои руки и улыбнулась. «Хорошо», — ответил я, и на этом воспоминание оборвалось. Глупо отрицать, что моя возлюбленная из прошлого мира смотрела в будущее куда дальше, чем я. В тот раз она впервые затронула эту тему. Если бы не ее слова, я бы даже не стал встречаться со Снежаной. Я еще раз мысленно ее поблагодарил. Она была не только добрейшим человеком, которого я знал, но еще и хорошим другом. Закончив рефлексировать, я набрал номер Виктории и, дождавшись ответа, сказал: «Пора». До начала тренировок отец все-таки организовал встречу с Евой. Процедура была уже знакома. Ничего нового со мной женщина не делала. Она даже не удивилась взятому мной пятому кругу. Лишь сказала, что с пешкой я убиваю свой потенциал. В итоге все мои энергетические каналы она исцелила. Частично это касалось и ядра. Она сказала, что мне придется навещать ее в течение нескольких лет, чтобы полностью нивелировать нанесенный пилюлями вред. Со слов Евы, теперь я мог более свободно ее посещать. За меня поручился не только отец, беспокоившийся о моем развитии как мага. Новость была приятной, но я догадывался, что сюда приложила руку Елизавета Леонидовна. Затем, вплоть до начала весны, я усердно тренировался с отрядом Виктории. Взятый пятый круг маны открывал множество возможностей. Я наконец-то мог использовать мощную магию и при этом без проблем отменять заклинания вплоть до седьмого круга. На самом деле, я и сам не ожидал такого результата. Да, никакой защиты на плетениях не стоит, но разница в энергии между пятым кругом и седьмым ощутима. Можно сказать, побочный эффект пилюль пошел мне на пользу. Благодаря расширенным энергетическим каналам в теле циркулировала на порядок более качественная энергия. Да, до шестого круга концентрация маны явно не дотягивала. В бою против воина шансов у меня будет маловато. Зато заклинателям седьмого круга придется очень несладко. Это еще я не говорю о том, что могу не только разрушать заклинания, но и изменять саму структуру плетений. Например, чтобы конструкт взрывался у них под носом. Или же целенаправленно менять полет заклинания в сторону врага. Вариантов уйма. Так что единственной проблемой остаются все те же воины. Чисто в теории я мог подавить их силу, но это не имело смысла. Затраченные усилия того не стоили. Увы, дар аналитика не делал меня всемогущим магом. Как только я стабилизировал свои силы, то первым делом вернулся в поместье. Перед учебой я хотел немного отдохнуть и заодно проверить накопившиеся дела. За время моего отсутствия был выполнен заказ для имперской канцелярии. Также практически всех бойцов перевооружили в новые доспехи. Часть из них была отправлена в Японию, еще часть — в Австрию и Германию. Отправлял я доспехи никому попало. В Японии их получили роды Миямото и Фудзивара. Еще несколько отправились в самой Юкихине в качестве благодарности за сотрудничество. В Австрии доспехи доставили к роду Груберов. Тут я смотрел с коммерческой точки зрения. Если их роду понравятся доспехи, они могут предложить сделку на поставку новых станков и одалживанием специалистов для обучения на них. Последнее требовалось, чтобы не снижать производительность. В Германию же я их отправил роду Вульфовых. Михаил немало вложился во франшизу, и поэтому я решил закрепить за собой приятное впечатление. Тем более мне придется активно сотрудничать с этим родом, когда производительности хватит для повсеместной продажи оружия и доспехов за границу. В разумных пределах, само собой. Император не даст мне слишком сильно усиливать чужие страны ради денежного капитала. Также до меня стали доходить новости о скором возвращении братьев из ссылки. Новость, конечно, была неприятной, но не более того. После появления перевертышей эти два психопата были меньшей из проблем. А вот Варвара наоборот. Пока я отсутствовал в столице, улетела в Персию к принцу. Скоро должна была пройти их свадьба. Но, к счастью, отец не обязал меня на нее приходить. Мне прошлого раза хватило, когда Леонида с его супругой чуть не убили. То, что произошло там, может повториться и в Персии. Особенно с появлением перевертышей. Мне такое счастье на голову вообще не уперлось. Про Дмитрия-младшего также в последнее время мало что было слышно. Обычно он посещал множество светских мероприятий, а теперь притих. Выглядело это странно, но большого значения я не придал. Если он мутит какие-то свои дела, то я об этом все равно не узнаю в ближайшее время. Кира тоже не разочаровала. Она помогла Роману организовать работу на оружейном заводе. Конечно, до старта производства нужно было заполучить все те же станки и специалистов. А это значит договариваться с Эдуардом Давидовичем. Но работы было проделано немало. Как следует отдохнув, я пришел в академию. Там меня радостно встретили друзья. Можно сказать, мы давно не виделись и даже не смогли как следует отдохнуть. По этому поводу было решено провести вечеринку, тем более что преподаватели в скором времени собирались отправить нас на боевое задание. Во время отдыха мне рассказали, что в Грузии участились нападения химер. Больше всего ущерба терпит княжество Багратионов. Поэтому в целях практики и укрепления общего боевого духа они решили отправить 3-й, 4-й и 5-й курс в Грузию для истребления химер. Отказ от похода принимался только в случае, если ученик имел весомую причину быть занятым чем-то еще. Больше всех рвалась в бой Арис, поскольку с химерами сражался ее друг Ривас. Волков тоже был не прочь проверить свои навыки. Остальные же отнеслись к этой новости нейтрально. Им приходилось выполнять задания опаснее, чем обычная борьба с монстрами под защитой преподавателей. Только у меня закралось плохое предчувствие. Как-то это все странно выглядело. Если тут замешаны перевертыши, то можно ждать засады. Это ведь возможность похитить наследников, чтобы их подменить. Тут до меня стало доходить, что, скорее всего, за этим стоит группировка «Последний день». Они перебили всю охрану и пытались похитить аристократов. Если сначала мне казалось, что это для шантажа и выкупа, то теперь нет. Возможно, у них уже была эта технология, но до этого им не представлялось возможности ее обкатать. Недолго думая, я сообщил отцу о своих подозрениях. Лучше быть готовым ко всему.